Глава 17. Он сам откажется от нее. Особняк семьи Тиверон. На следующий день. Вот значит как. В кресле хозяина дома сидел мужчина преклонного возраста. Одной рукой он сжимал набалдашник трости, а другой лениво поглаживал резной узор на подлокотнике. Барон Жирьен выглядел расслабленным, но на самом деле это было далеко не так. «Ты решил меня обмануть?» Гость, от которого у жильцов дома по спине бегали леденящие душу мурашки, вскинул взгляд на барона Тиверона, что стоял перед ним, взволнованно поджав губы. «Я бы не посмел», — залепетал дядя Санса. «Но я наблюдаю обратное», — перебил его лорд Жирьен, скрипучий голос которого нагонял ужас. «Уже вся знать в курсе, что твоя племянница отказалась от тебя». «Это мерзавка!» — зарычала тетка. «Эта мерзавка больше не в вашей власти», — рыкнул барон Жирьен, моментально затыкая рот хозяйки дома. «Она опозорилась сама и опозорила вас. Сегодня утром дом графа Давьера отправил приглашение на бал». От удивленного лица тетки барон Жирьен понял, что Тивероны никакого приглашения не получали. «Что?» — вскинул он брови. «Вас не пригласили?» Тетка с силой сжала губы, выказывая свое негодование. «Ну, оно и неудивительно», — усмехнулся гость. «Ведь это близкие друзья тех, с кем в скором будущем вы собирались породниться». «Ждите оповещения о том, что помолвка между сыном графа Кейхилла и вашей Киоры не состоится». «Что?» — ахнула хозяйка дома от услышанного, которую затрясло. «Но...» «Вы серьезно думаете, что после случившегося они женят своего единственного сына на вашей дочери?» По гостиной пролетел громкий каркающий смех. Тетку трясло все сильнее, ведь она на протяжении ночи думала об этом, проклиная Сансу и вспоминая содержимое полученного письма, в котором говорилось, что их опекунство над племянницей аннулировано. Позор. На их семью навели позор, и никто иная, а та, что наоборот должна была принести немало выгоды. «Скажу следующее». Просмеявшись, лорд Жирьен обвел взглядом барона и баронессу. Я обещал подождать совершеннолетия Сансы, чтобы забрать ее вместо долга. На лице дядюшки Санса заиграли желваки. Он понимал, что его пристрастия к азартным играм до добра не доведут, но все равно не мог остановиться. 3 месяца назад он проиграл барону Жирьену крупную сумму золотых. Казалось бы, карты были наилучшими, гарантировали победу, поэтому он и повысил ставку, но проиграл. «Время у вас еще есть», — с невозмутимым видом продолжил престарелый лорд. «Сколько там? Месяц?» «По истечении этого срока я жду Сансу. Либо монеты. А если не будет ни того, ни другого, я заберу вашу обожаемую дочь». «Что?» Тетка испуганно взвизгнула от услышанного, хватая своего супруга за рукав сюртука. «Нет, не надо, пожалуйста, она... она...» «Что она?» — скривился барон Жирьен, не обращая внимания на ожесточенные черты лица хозяина дома. «Склочная, дурная и привередливая?» «Это с вами она такая, у меня запоет по-другому. Я быстро ее перевоспитаю. Можете даже не ждать, помяните мое слово, дом Кейхилов откажется от нее. У вас месяц. Думайте». Опираясь на трость, он поднялся из кресла, неспешно ковыляя мимо барона и баронессы, которых трясло от ярости. Тетка задыхалась от эмоций, из ее глаз текли слезы. Она не хотела отдавать свою родную и единственную дочь в руки этого старого сморчка. «Это все ты!» — заревела она, стоило барону Жирьену покинуть гостиную и выйти на крыльцо. «Ты виноват!» Закрыв рот рукой, она упала на колени. «Ты же обещал, что все исправишь. Опять! Опять мы оказались в этой страшной ситуации, как и 17 лет назад. Только тогда на кону стояло наше имущество, а сейчас дочь. Давай продадим особняк». «Все равно не хватит», — «Это тварь!» Мужчина шумно втянул носом в воздух, прикрывая глаза, чтобы хоть немного успокоиться. «Все эти годы я кормил ее и одевал. Позволял жить в моем доме. Ждал, когда она достигнет совершеннолетия, чтобы забрать все ее накопления в банке. Не думал, что брат в последний момент решит положить ценные бумаги и золото на счет. Черт!» «Что теперь будет?» — подвывала тетка. «Что теперь будет с нашей доченькой? Она не заслужила такого будущего. Киора ждет помолвки с Адрианом Кейхиллом. Я столько сил приложила, чтобы втереться в доверие к его матери». «Не волнуйся». До слуха баронессы Тиверон долетел скрип зубов ее супруга. «Я не допущу, чтобы наша дочь попала в лапы этого мерзкого старика. И пусть помолвки с семьей графа не состоится, но и со старой рухлядью Киар жить не будет». «Ты что-то придумал?» — шмыгнула носом баронесса Тиверон. «Придумал. Раз виконт Оберон решил принять эту неблагодарную тварь в семью, значит, сделаем так, чтобы он же от нее и отказался».